Алло. Да-да. Алло. Дай. Здравствуйте. Яковлевна. Да. Это компания «Кредит 911». Меня зовут Алексей Александрович. Звонок по поводу вашего займа. Оплата делали? Ну вот мы ранее с вами договаривались на оплату. Вы мне говорили, что оплатите. Вы в итоге оплаты не сделали. Да, не сделала. Денег нет. Необходимо до конца месяца как минимум 10 тысяч внести. Ну, посмотрим, как звезды сложатся, но пока денег нет. А вы надеетесь на звезды? Да, конечно. А, то есть, получается, они вам деньги дают, да? Да. А почему не взять зарплаты платить? Да, там-то и зарплаты. Ну да. Не хватает. Ну, она, ну, я понял. Ну, я, конечно, понимаю в данном случае, но, видите, необходимо закрывать, сумма долго не фиксирована, с каждым увеличивается. Ну, давайте подождем. Я верю, что мне повезет. По 6 тысяч. Верите, что вам повезет? Ага. Но и не мы все ваш долг передадим коллекторской агентству, да? Ой, да пожалуйста. А что вы так легко к этому относитесь? А почему мне к этому сложно относиться? Что в этом страшного? Ну как, вы берете деньги и не возвращаете. Что ну, страшного а что в передаче вот в коллекторское вот агентство? Что тут страшного? Работодатель в курсе ваших долгов? Да, уже добрые люди сообщили. В курсе? Угу. А, уже сообщили, да? Да. Ну, это хорошо. Да? Ну, видите, ситуация не изменилась, поэтому да? Что тут хорошего? Ну как ситуация не изменилась? Ну надо так. Как-то договариваться, правильно вносить. Да. Вы же брали, правда? Правильно? Вы мне не ответили на вопрос, что страшного в передаче в коллекторское агентство. Ну как, звонки будут и на работу, и письма. И ну так остальное. И сейчас звонки и на работу, и письма, и все. Что изменится-то? Домой к вам приедут. Да и сейчас приезжают, и что изменится? Приедут, замок поцелуют, да, обратно поедут. Он... Чего удивительного? А, ну то есть вы боитесь даже, да, выходить? Почему я боюсь выходить? Нет, наоборот, я очень редко бываю дома. У меня очень яркая и насыщенная жизнь. Даже так? Угу. А как же дети? Ну, вместе с детьми. А, вместе с детьми? Да, очень конечно, яркая, конечно, жизнь, естественно. Да? За счет нашей, наверное, компании, да, у вас? Яркая ой, жизнь. Да прям за счет вашей компании. Вы так говорите, как будто я у вас миллион взяла. Ну, а что? Ну, все равно. Ну, все равно. Сколько я у вас взяла? А вы не помните? Ну, напомните мне, сколько я у вас взяла? Ну, вообще 15 тысяч. Разгуляешься на 15 тысяч. И взяла уже давно, и до сих пор на 15 тысяч гуляю. Бешеные деньги. Ну, вы зарплату получаете и не платите. Так это не хватает пока. Же. Пока не хватает. Зачем тогда брали? А зачем? Ну, а зачем брали-то? Чтобы вернуть. Вот. Да. Ключевое слово. Чтобы вернуть. Да. Правильно? Правильно. Вот. Да. Но пока не получается. Звезды, помните, ключевые звезды пока не сложились. Да нет. Бросьте. Какие кого звезды? Бросить? Тех, кого можно было, надеюсь. Я уже бросила. А, ну, тем самым вам без разницы, да, то, что в дальнейшем там судебный пристав будет домой приезжать на опись имущества. Да, конечно же, пусть приезжают. Мы с ними чудно пообщаемся. Милейшие люди, знаете ли, приходилось уже разговаривать и общаться. Они к соседям приходили имущество описывать. Я пришла с этим понятым. А вы знаете, вот мне рассказывали, в том числе и вашу, что все заберут. У меня пришли к соседям, описали имущество, сказали, что из вашего имущества, а соседи, ну, такая же среднестатистическая семья, как и я, сказали, что, вы знаете, из вашего имущества нам ничего под реализацию не подходит. Описали, и все. Собственно, взять соседей нечего. Я так посмотрела, чего у них описали. У меня такая же история, у меня брать совершенно нечего. Вежливые парни, симпатичные, молодые пришли, поговорили мы с ними. Ну, молодцы. Так что приставы это вообще не пугает меня. Ну, понятно. На данный момент фиксирую отказ от оплаты вам. Ну, как хотите, это же дело ваше. Ну, как? А вот так и получается. Ну, по-другому никак. Как угодно. Как вам угодно. А вы чего, мы попрощаемся, может, или вы просто молчать будете? Run. Алло. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Нестерова Екатерина Александровна. Все разговоры записываются. Одну минуту, пожалуйста, я сейчас уточню, по какому вопросу вам звонок поступил. Извините за ожидание. А, скажите, пожалуйста, Ольга Михайловна... Слушаю вас. Это вы. Ольга Михайловна, звонок поступает вам по задолженности перед компанией «Микрокредит». На сегодняшний день сумма задолженности вашей составляет 34 750 рублей. Внести оплату вам необходимо до 28 февраля включительно. В какой из трех дней от вас оплата поступает? Пока еще звезды соответствующим образом не сошлись. Ольга Михайловна, прекратите уклоняться от своих финансовых обязательств. Я не уклоняюсь, я ориентируюсь по звездам. Пока еще Луна в Венере. Ольга Михайловна, согласно 330-й статье, кредитор продолжит начислять неустойку. Вы пока скрипт свой читайте, я телефончик положу и пойду делами займусь. На данный момент. Всего доброго. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Сергеевна Сидорова. Отдел по работе с задолженностью Финколлект от имени в интересах МФК Турбозайм. Обращаю ваше внимание, разговор записывается. Ирина Игоревна, скажите, почему отказались добровольно оплату производить? А зачем? Что, Ирина Игоревна? Зачем? Я не поняла вашего ответа. Говорю, а зачем это нужно? Я сейчас информацию фиксирую для досудебного отдела. Передали информацию, что вы отказываетесь добровольно деньги производить. Мы формируем передачу документов. Естественно, деньги производить я отказываюсь. На это у нас монетный двор есть. Я-то что? Ирина Игоревна, вы изначально обращались в организацию, не планировали деньги возвращать? Планировала. А что произошло потом? А теперь не планирую. Угу. Хорошо, нарушение статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, фиксируем, которая гласит о недопустимости отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке, нарушений с вашей стороны. Предстоит вам, Ирина Игоревна, видимо, в ближайшее время уже отвечать по всей строгости закона за присвоение денежных средств компании, нанесение компании финансового ущерба. Вот вы балаболы, блин, я не могу. Прям таки Ирина Игоревна, я думаю, вам будет не до смех, когда ваших родственников и организацию вашу известят уже письменно о последствиях. Желаю удачи, отказ от оплаты подтверждаем. До свидания. Run. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас. Быстро деньги ФК. Отдел правительства с задолженностью. Меня зовут Янкина Анна Валерьевна. Ведется запись разговора. Ирина Игоревна, по поводу вашего долга хочу уточнить. Это отдел по работе с задолженностью Финколлект в интересах МФК Турбозайм. По поводу вашего долга хочу уточнить, во сколько сегодня на оплату подходите. Вы так много всяких компаний назвали. Финколлект, Турбозайм, Быстроденьги. А информация не сразу отобразилась, потому что отдел по работе о должности Финколлект в интересах МФК Турбозайм. Во сколько сегодня будет оплата? А вы сказали в начале компании Быстроденьги. Потому что, Ирина Олеговна, вы меня не слушаете? Я говорю, информация не загрузилась изначально. А вы не в курсе, да, из какой компании вы звоните? Так, ну понятно все. К сожалению, разговор наш не конструктивен, видимо, вы оплачивать не хотите. Я фиксирую тогда. Как нелепо спалиться, да? До свидания, всего доброго, Ирина Олеговна. Run. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью, быстрые деньги ФК. Меня зовут Орлова Ольга Анатольевна, разговор наш записывается. Прошу прощения, финколлект, в интересах МФК Турбо Займ. Ирина Игоревна, Алла, меня слышите? Слышу. Звоним по поводу вашего долга. Вы находитесь на просрочке задолженности? Ну, от того, что вы трубку телефона бросаете или каким-то образом некорректно завершаете диалог, это никаким образом не является успешным диалогом. Это звонок, чушь. Никто не бросал трубку, трубки бросают только ваши специалисты. И вы бросите. Ирина Игоревна. Да-да. Ирина Игоревна, звоним мы на самом деле не просто так, в первую очередь. У нас вы звоните помочь, просто так, документы потому находятся... что вы звоните по второй раз за день нарушение 230-го федерального закона. Положили трубочку, извинились, и больше не звоним. Ирина Игоревна, вы немного сегодня. Не в том положении, чтобы указывать нам, как нам нужно работать. Законом мы не нарушаем, и говорить, пытаетесь и решить, говорить со мной в параллель не нужно. Я важная буду говорить с вами в параллель, я вам ни слова не дам сказать, потому что вы Ирина звоните Игоревна. Второй раз за день, я не буду вас слушать, буду разговаривать параллель. Проставляем отказ от оплаты. Вы сказали документы в работу, я вас правильно понимаю? Вы мне хорошо, но в таком случае... Вести диалог в таком, что нет, вам не собираюсь, фиксирую отказ, впоследствии... Более не задерживаю. Run.